Глава 43. Никогда еще до той ночи, когда обнаружилось исчезновение Нелли, не доводилось Параше видеть, чтоб господа были на волосок не от тыканья шпагами, а от самой настоящей рукопашной потасовки, не хуже, чем подвыпившие в праздник мужики. «Я с ног на голову переверну этот город!» — орал Росков. «Я перетряхну тут каждый окаянный дом!» Отец Модест налил в стакан воды из стоявшего на столе стеклянного графина и со всей силы плеснул Роскову в лицо. Француз, стиснув кулаки, вскочил, кинулся было к отцу Модесту. Параша зажмурилась, но зря. Когда она открыла глаза, Росков был уже в нескольких шагах от отца Модеста и стоял спиною у окна. Сжатым кулаком он ударил по каменному подоконнику, ударил один раз, другой, третий, и продолжал бить рукой по камню со странною равномерностью. — Я ничего не скажу, покуда вы не возьмете себя в руки, Филипп. Бесцветным голосом проговорил священник. Росков повернулся. Застывшее лицо его было бледно. — Я готов слушать, — произнес он. — Будем мужчинами и скажем себе, что виноват не город, а мы сами, — заговорил отец Модест мягче. — Прежде всего, конечно, я, поскольку лучше понимаю, с кем мы имеем дело. Новгород усыпил мою осторожность. В этом городе я всегда чувствую особенную безопасность. Здесь не ждал я удара, а должен был ждать его везде. Когда бы имело смысл искать Нелли в городе, я поднял бы половину его на ноги, но ее, наверное, нету здесь уже. Нам надлежит торопиться в Тверь, Филипп. Могу успокоить вас одним. Покуда драгоценности не у Венедиктова, Нелли ничего не грозит. Он волосу не даст упасть с ее головы, поверьте. Около драгоценностей же мы его и подловим. Черт побери! Параша, невзирая на свою тревогу, чуть не засмеялась. Уж вовсе чужеземец лишился ума, что чертыхается при попе. — Черт побери! Ваше преподобие, какие еще драгоценности? — Те, что украла Нелли. Отец Модест был невозмутим. — Украла у Венедиктова. — Нелли? Украла драгоценности? — Зачем? Кто такой, черт побери, Венедиктов? — Да, угораздило вас, мой друг. Отец Модест улыбнулся почти весело. Вы рассказали мне всю историю своей жизни и семьи, я же решительно ничего не успел вам поведать. И начать придется не с Нелли, а лет за 300 до ее рождения. Я уже распорядился седлать, покуда вы крушили все вокруг. Вещи наши уложены, я расскажу вам обо всем по дороге. — Батюшка! — А можно я сяду на барышниного коня, либо на Катькиного? — встряла Параша. — Понятно. Ты тоже хочешь слушать? — Но как бы тебе не расшибиться? А ведь времени у нас сейчас нет. С другой стороны, мне же вдруг горять не рассказывать. Ладно, Прасковья, я тебя возьму на свою лошадь. Прощание с гостеприимными хозяевами было недолгим. Отбиваясь от Нинилкиного узелка с пряниками, Параша краем глаза заметила молодого монаха, что вышел на крыльцо следом за домочадцами Микитина. Верно, из тех иноков, что жительствуют иногда у купца по обету, — подумалось ей. Однако отчего инок так пристально глядел на отца Модеста? Впрочем, пустое. Сидеть на лошади впереди отца Модеста было куда приятнее, чем трястись в карете, но притом так же покойно. Ах, какое удовольствие было бы наблюдать за мельканием полосатых столбов, когда Пнелли была не у Венедиктова. А как хорошо между тем было вокруг. За ночь выпал первый снег и продолжал падать, крупный и легкий, словно лебяжий пух. А Каем скрылся в кружевном тумане. Крытые соломою избы сделались нарядны, как в сказке, под белыми шапками. Не хотелось верить, что еще к полудню все это стает, утонет в грязи. Где ж ты, касатка? Как же ты позволила себя завлечь в ловушку? Или силой на тебя налетели? Не на дороге проезжей хотел я с вами о том говорить, Филипп. Отец Модест пустил лошадь крупной рысью. На все резвее звучит музыка нашего танца. Чем скорее вы все узнаете, что можно, тем лучше для нас всех. Я готов слушать вас всю дорогу, святой отец, и прошу простить мне мою несдержанность. Но по-прежнему сейчас все мои помыслы занимают то, что девочка попала в руки дурного человека, коего вы зовете Венедиктовым. Но вам я чаю видней. Мне видней, Филипп. И сколь бы сие не показалось вам сейчас нелепо, я призываю вас обратиться мыслью ко временам гишторическим. Столетие, которое я называю проклятыми летами, было 16-м, хотя исчислялось тогда по-иному. Многие называли бы его так вослед за мною, вспомянув фигуру Иоанна Васильевича, называемого 4-м. Я знаю, этот царь звался еще Грозным, — откликнулся Росков. Отец Модест поморщился. Грозный или 4-й? Но, впрочем, не стану забегать вперед. Однако немногие люди прокляли бы за мною едва не весь тот век, начав не с Иоанна, а с никаким особым злодейством не прославившегося царя Василия, отца его. Неприметное правление неприметного государя. Вошед в лета, когда мужчины подвержены самым сильным соблазнам плоти, царь Василий встретился в недобрый час с красавицей, приехавшей из Польши по имени Елена Глинская. Ах, Филипп, чужеземцу не представить даже, какую азиатчину ввергла русских проклятая татарская ига. Русские жены и девицы, что щеголяли просвещенностью и нарядами во времена великого Ярослава в столетии 16-м, пребывали на положении едва ли не рабынь тюремных затворниц. Воистину, тот терем был тюрьма.